меж ног, хорошо сказано, а?» Протопоп побледнел, и толстая бараночка сама собой раскололась у него в руке. «Что ж ты, Григорий, хочешь от меня узнать?» «Зачем ушел, оставив монахов? Не ты ли усыпил Чернецов? Куда девался Неополимов? Где царица-то, отец наш духовный? Зачем возил Марфу к Троице, покуда была жива? А? У меня к тебе целый синод вопросов, а времени мало», — произнес очень спокойным тоном Малюта и отхлебнул кваску. Отец Евстафий тяжело вздышал. «Ты что же, Гриша, хочешь от меня получить тайну государевой исповеди?» Протопоп встал из-за стола, поправил тяжелый нагрудный крест на парчевой рясе. «Я тотчас же пойду и доложу царю, и попробуй мне только помешать Скуратов в Бельске». Отец Евстафий быстро овладел собой и даже был горд тем, что почти мгновенно нашел ту точку опоры в разговоре, которая лишала веских оснований для допроса с пристрастием стороны Малюты. И про Бельск он удачно вернул. Многие родственники Григория Лукьяновича бежали к полякам от гнева царя. Это было слабым местом удачливого царедворца. — Отец Протопоп, садись, садись! — вдруг весело сказал Малюта. — Просим прощения за грубый шуток. Наш труд, сам знаешь, отвратнее, чем выгребные ямы вычищать. Я вот слышал, когда государь-то наш Иван Васильевич наводил порядок в Новгороде, ты кое-какую церковную утварь прихватил. Святые вечные вещи, то и самые дорогие. Все раздал по церквам и монастырям, дарственные записи есть. Ладно, ладно, это пустяки, не про то я сейчас. Я монахов, конечно, немного покалечил, но спали они, бесы. Ничего тут не поделаешь, и не видели, куда царица девалась. Я знаю, что монахи пришлые из Троицы, их князь Иоанн Кубинский пригласил, у него и дознавайся, черницы трапезничали вечером накануне на царевой кухне, там и ищи. — Нету смысла, — вздохнул Малюта. Спрашивал у Бомельки. Ему такое усыпляющее зелье неизвестно, чтобы через 10 часов подействовало, а он поди в Англии этому делу учился. Ночью мы пили только освященную воду и ели просфоры. Проверил. Все чисто. Свечки, правда, как-то гадко пахли, но и от них следов не осталось. Но помни, что ты единственный свидетель. Я знаю, но разве я б смолчал, если б что приметил? Смолчал бы при одном условии, и ты мне его высказал. Я и не помню. А я помню, коли бы царь повелел. Вот и давай теперь порассуждаем с тобою о шутке с летающим змеем. Ну, допустим, хотели отвлечь внимание, однако слишком умненько да безумненько. Я знаю о нескольких дураках, которые прыгали с колокольни, все в смятку, ведь человек не летает, и лишь кобыла, как в сказках. Отец Евстафий ответил уклончиво: «У Бога все возможно. Мы сейчас с тобой толкуем не о высоком, а о мирском. Я тоже кое-что почитывал и знаю, что ангелы летают, но сам не видел. Чертей видел, но при мне они не летали, а скорее кувыркались. У меня, отец Протопоп, столько тяжких грехов, что в самый раз самому взлететь и прямо преисподним. Но вот что-то не взлетаю. Надо нам сейчас с тобой земном думать. А в дозорной церкви нет подземного хода. Ты же сам знаешь. Все великим кротом здесь под нами изрыто. Но туда и положили тело царицы, потому что нету. А может, кто подкопал? И подкопа нету. Но не летишь на воздухе. Ты же сам говорил, у Бога все возможно. Допустим, между твоим непонятным уходом